пиры Валтасара во время чумы. В портале была своя нехорошая квартира. Это был кабинет, ранее принадлежавший основателю, по правую руку от кабинета бывшего президента. Этот нехороший кабинет, сменивший уже двух хозяев, похоже, влиял на подсознание своего временного владельца, склоняя его к выпивке в рабочее время и вообще просто притягивал к себе всякие оргии и пьянки. Кроме того, обитатели кабинета в среднем ничем регулярным не занимались и долго в портале не задерживались. Можно предположить, что роковые слова «мене-мене текел упарсин» были написаны молдаванами на стенах нехорошего кабинета еще во время ремонта, под штукатуркой. На этот раз в нехороший кабинет въехал Мак. Сначала в должности вице-президента, а потом уж и президента. Президентская должность мага, правда, называлась как-то сомнительно. Президент по развитию. Казалось бы, президент бывает только первый, он же и последний. Когда меня спрашивали, что это за должность у мага такая, а я уже не работал в портале, я обычно говорил, что ничего, нормальная должность. Просто у них там много президентов есть. Есть президент по хозяйственной части, президент по уборке территории и так далее. На самом деле тут правивший порталом латиноамериканец применил ту же хитрую тактику выдачи квазиполномочий, что была так популярна у него и у прежнего президента. Простой президент компании должен рулить всем-всем, так ведь? А президент по развитию чем может рулить? Развитием? А что это вообще значит? По сути, это значит, что он ничем не может рулить. А должность громкая. В общем, на мага в итоге нашлась более сильная магия. Магия хитрого и жадного инвестора. Но это, похоже, также было свойством нехорошего кабинета – наделять своих обитателей сомнительными должностями. Занимавший его ранее основатель также имел как бы высокую должность председателя совета директоров, но с более чем сомнительными полномочиями. С приходом мага в нехорошем кабинете начались совсем уж отвязные оргии. Рассказывал мне о них периодически десантник, который в этот момент играл роль исполнительного директора и управлял, в частности, административно-хозяйственным персоналом. Мак обычно появлялся на работе в 6-7 вечера. Днем у него были дела в его собственных многочисленных проектах. Обходил портал, здоровался, потом начинал квасить в кабинете с приближенными и всячески веселиться. Чем-то это напоминало мне веселье кочевников в захваченном городе, этаких гуннов в захваченном Китае, по Гумилеву. Оргии довольно быстро достигли такого накала, что в это трудно поверить. Но приходится верить уважаемым мной очевидцам. Как-то жарким солнечным июльским днем 2001 года, спустя полтора месяца после ухода из портала, я сидел на втором этаже Макдональдса на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Лобачевского. Там было тихо, светло, прохладно и относительно пусто. Можно было быстро поесть фастфуда, а потом звонить по мобильному десяткам тянувших меня в разные стороны нанимателей и инвесторов. Вдруг я увидел в окно идущего через автостоянку десантника с большим пакетом гамбургеров на вынос. Я быстро сбежал вниз и успел его поймать. Десантник преподавал неподалеку курс интернет-коммерции в какой-то деловой школе. И вот в перерыве зашел в Макдональдс. Из чувства ностальгии, видимо. Он поднялся со мной наверх и за стаканом Кока-Колы рассказал очередную историю из жизни портала, постоянно прерывая ее словами «не могу поверить», «can't believe it», «what the fuck» и тому подобными. Короче говоря, история заключалась в следующем. Пару дней назад десантник пришел утром в офис. К нему в кабинет зашел Поликарпыч, тихий мужичок лет 65, ведавший у нас уборкой, полотенцами, водой и прочими хозяйственными мелочами. Десантник, по его словам, вдруг заметил, что Поликарпыч плачет. «Я тебе говорю, старый мужик, он плачет, ты понимаешь, Игорь?» На расспросы десантника Поликарпыч, всхлипывая, ответил, что объяснить не может, но может показать. Сначала он повел его в нехороший кабинет. Там были разбросаны бутылки и окурки, на полу были свежие пятна, понятно чего. Легкая мебель была опрокинута. «Это было еще ничего», — сказал десантник. «Он уже такое в кабинете видел не раз. Но Поликарпыч, продолжая вздыхать и сетовать, что вот он никак не понимает, как это может быть, ведь большое начальство, культурные люди, повел его в туалет. Туалет был по щиколотку залит водой, а в унитазе плавали заткнувшие его грязные штаны. Чьи это были штаны и в чем ночью ушел домой их бывший владелец, осталось неясным. По крайней мере, мне это и до сих пор неизвестно. Размах и бескомпромиссность гулянки впечатлили даже опытного десантника, отдавшего 9 лет родной US Army. Те, кто успел прочесть эту повесть до публикации, уговаривали меня убрать этот слишком натуралистический фрагмент. И я решил оставить. Во-первых, это правда. А во-вторых, мне кажется, она вносит существенную точку на шкале. Иначе читатель не почувствует всей широты жизненного спектра между сияющими переговорными для обсуждения миллионных инвестиций и умных стратегий и этими самыми штанами в одном и том же месте пространства-времени. Ну, натурально, Мак тоже не высидел долго в этом загадочном помещении. К началу осени его неожиданно уволили, в частности потому, что пришла новая метла и начала по-новому мести. Летом 2001 года портал был таки продан новому владельцу. Банкир и латиноамериканец наконец втюхали своего ненужного слона. Еще раньше, летом, вскоре после нашего разговора, хлопнул дверью и десантник. Его тоже кинули, не заплатив обещанный крупный бонус за работу прислугой за все в портале. У обещавшего бонус латиноамериканца уже начинались денежные неприятности в его основном финансовом бизнесе. А может, дело в том, что десантник просто сидел слишком близко к нехорошему кабинету. Разбор полетов или стратегия выхода для топ-менеджера. Что же было делать мне и моим товарищам, учитывая все рассказанное выше? Уволиться или продолжать работать с новыми, уже третьими по счету хозяевами? Это не такой простой вопрос. В принципе, к лету 2001 года мы уже научились выживать в этом бардаке и даже выпускать проекты. Приход очередных магов и новых хозяев мы вполне могли пережить, и это было бы полезно компании. Более того, дальнейшее развитие портала показало, что шансы удержать компанию от падения с первого места на третье были. Этим просто нужно было заниматься, уговаривать инвесторов, сокращать расходы, выводить на рынок контекстную рекламу, серьезно заняться маркетингом и тому подобное. Проект контекстной рекламы для поисковика портала, по аналогии с Google AdWords, был написан мной в виде постановки задачи еще в апреле 2001 года, но так и не был запущен. Более того, он так и не был реализован с тех пор, хотя это, прямо скажем, не бином Ньютона. Сейчас на портале крутится партнерская контекстная реклама. Но нужно было забыть о том, что нас обманули с долями компании. А это лично для меня было непросто. А еще нужно было найти терпение, перенести еще один период притирки к новым хозяевам. И т.д. и т.п. С другой стороны, обещания, данные вначале, я выполнил. Поисковик был сделан, новый портал вместо старого тоже. Неважно, что никого из тех, кому я это обещал вначале, уже не было в компании. Однако, по всем признакам, все шло к тому, что проект окажется в итоге проваленным. И оказался, в конце концов. Третье место после первого – это все-таки провал, по-моему. А связывать свою жизнь с проваленным проектом очень вредно для менеджера. В общем, мне можно и нужно было уходить. Но это, замечу, были мои личные мотивы и амбиции. Другие сотрудники портала, в том числе и из моей команды, находились каждый в своей личной ситуации. Многие не имели таких амбиций. У них не было накопившейся усталости и обид. Они просто все это время спокойно работали в своих клетушках в общем зале за отличную зарплату. Им все-таки изначально не обещали никаких долей, так что и чувствовать себя обманутыми у них не было оснований. Поэтому серьезных причин увольняться у большинства средних и рядовых сотрудников не было. Тем более, что до того я и другие топ-менеджеры экранировали их от безумств инвесторов. И многое для них вообще осталось за кадром. В итоге, несмотря на очередную смену владельца и чемоданные настроения осенью 2001 года, многие из работавших тогда в портале приняли вполне рациональное решение и остались в нем работать. Кроме того, массовый исход топ-менеджмента освобождал путь наверх, давал карьерные возможности, как я говорил выше. А еще многие сотрудники портала за годы работы просто завели себе маленький свечной заводик на стороне, продолжая работать в компании, и научились подогревать его с помощью портала. Между прочим, можно сказать, что это в итоге парадоксальным образом оказалось полезно и им, и порталу. Для меня же основным аргументом к уходу послужило самое простое соображение. Однажды утром, собираясь на работу в мае 2001 года, я вдруг осознал, что последние несколько месяцев я каждый божий день вынужден общаться с неприятными или чуждыми мне людьми. Тут тебе и безумные инвесторы, и фантазеры-инноваторы, и никчемные друзья, родственники, знакомые бывших владельцев, и, наконец, всякие присланные сверху присматривающие и маги. Да, последний год мне удавалось и приходилось их побеждать, уговаривать, изолировать, залучать в союзники или подчинять своей воле. Но вот для чего мне вообще нужно было все это делать целыми днями? При том, что строил я этот бизнес даже не себе любимому, а малознакомым дядям из-за границы. «Жизнь коротка», — сказал я себе. «Лучше я буду общаться с теми, кто мне приятен и близок». И уволился. Через 4 месяца у меня была собственная компания, в которой работали только приятные и интересные мне люди. Над нами не было никаких инвесторов, мы были сами себе хозяева и занимались мы интересным и перспективным делом. Разрабатывали первый в России фильтр спама «Спам-тест». Увольнение окупилось сторицей. Как, впрочем, и работа в портале. О чем ниже. Итоги. За и против. С одной стороны, безусловно, в портале я лично совершил кучу глупых ошибок, которые начались в момент найма и закончились только с моим уходом из портала. Надо было сразу заключить твердый и хорошо проработанный контракт на должность, долю и опцион. Это очевидно. Кажущаяся интеллигентность будущего начальства и железное слово банкира не должны были помешать разумной предосторожности. Нужно было раньше понять шкурные мотивы старой команды президента и других кланов и не возлагать на них никаких надежд. Нужно было твердо поставить себя в отношениях с инвесторами и выбить таки денег на обновление аппаратной базы и прочие инженерные задачи. Нужно было разрабатывать поисковик с первого дня, не обращая внимания на самолюбие основателя и не дожидаясь 9 месяцев до его отхода от дел. Нужно было довести до ума проект системы контекстной рекламы и сделать индексируемый каталог Рунета. Нужно было заключить партнерство с крупными партнерами, типа «Работа для всех», несмотря на интриги внутри портала, и реализовать другие полезные идеи. Нужно было больше заниматься маркетингом и заставить инвесторов вкладываться в реальный маркетинг вместо глупого пиара. Не нужно было сильно переживать из-за всякого случайного люда и тратить слишком много времени на борьбу с ним. Нужно было лучше понимать людей и тот факт, что у всех разные интересы. Нужно было заранее предвидеть падение доткомов и закрытие крана. Это было не так трудно, сигналы были. И соответствующим образом подготовиться к инвестиционной зиме. Возможно, нужно было договориться с новым владельцем и поработать еще. Уходить нужно было не импульсивно, а заранее подготовившись, продумав и спроектировав будущий собственный бизнес. Когда предлагали живых денег, но за меньшие доли, наверное, надо было не дуться, а брать. Но задним умом мы все крепки. Если бы я был тогда такой терпеливый, умный и рациональный, это был бы уже не я, наверное, а кто-то другой. С другой стороны, мы выполнили обещание, создали новый поисковик и счетчик, сделали новые контентные проекты, завели массу новых знакомых в Рунете и привлекли новых членов команды. Мы научились работать в большом интернет-проекте, приобрели бесценный опыт и набили крайне нужные шишки. Никого не обманули и не кинули, это уже большое дело. Мне, наоборот, было очень полезно, что кинули меня. Это здорово прочищает чакры. И хоть не сразу, но я понял, что это хорошо, что при уходе из портала у меня не оказалось при себе нескольких сотен тысяч долларов, которые остались мне должны президент и банкиры-инвесторы. Нам в новой компании удалось с нуля, без вложений, вырастить устойчивый здоровый бизнес, живущий на то, что он сам зарабатывает, без инвестиционного поддува. Боюсь, если бы у меня был этот начальный капитал, я все равно спалил бы эти сотни тысяч на офис, рекламу, прочие «нужные» в кавычках атрибуты бизнеса, возможно, с тем же или даже худшим результатом. А так, у меня даже не было этого соблазна делать все по-хорошему и строить бизнес, изначально живущий непосредством. Короче говоря, общий итог работы в портале явно в плюс. Мы смогли выйти из этой безумной истории без особых потерь, с новым багажом знаний, умений и связей. Как я уже не раз убеждался на своем опыте, лишней работы не бывает. Новые хозяева и период релаксации. Ежемесячная боль размером в 100 килобаксов. Весной 2001 года дефицит месячного бюджета портала составлял около 100 тысяч долларов. И сильно снизить этот расход было уже нельзя. Еще бы, полтора года подряд даже задача выхода на самоокупаемость не ставилась. Это означало, что банкир и латиноамериканец должны были выкладывать из своего кармана каждый месяц 100 килобаксов. Непонятно зачем, на фоне интернет-зимы и паники инвесторов, не видевших уже никаких перспектив в интернет-рынке. Естественно, они всеми силами искали, как побыстрее заделать эту дыру в кармане. И нашли. В апреле-мае в портале стала появляться группа англичан во главе с Юлием Топорковым, американцем русского происхождения, управлявшим инвестиционным фондом. Им показывали портал, рассказывали, как тут что устроено. Я тоже успел до своего ухода провести для них одну экскурсию по порталу и рассказать, как работает бизнес. Летом 2001-го большой пакет акций портала был продан новым хозяевам по очень низкой оценке, по слухам, в районе 5 миллионов за всю компанию. Остатки акций портала Топорков выкупил у банкира в 2004 году по оценке в 20 миллионов, фактически накануне IPO, где оценка портала составила 150 миллионов. Топорков, конечно, был настоящий инвестор. Он покупал, когда дешево. Логика продажи. Обычно в условиях падающего рынка и закрытого денежного крана, когда один инвестор покупает у другого долю в убыточной компании, главным мотивом для продажи является желание прекратить ежемесячную боль регулярной выдачи большой суммы денег неизвестно зачем, без перспективы, то есть прекратить прямые убытки. Покупающий инвестор фиксирует этот главный факт. Он говорит: «Все, расходы беру на себя». Продающий инвестор с радостью соглашается и облегченно вздыхает. Дыра в кармане закрыта. В значительной мере его доля отдается именно за это обещание нового партнера покрывать расходы. Конечно, за долю платятся и живые деньги, но часто не очень много. Поскольку старый владелец обычно себе оставляет небольшую дольку в проекте, его все это устраивает. Он палец в пироге оставил. Если что, еще и заработает немного. А ужасную дыру в кармане заделал. В этот момент и возникает совершенно рациональная и при этом с коммерческой точки зрения совершенно извращенная логика у инвестора-покупателя. Если собственность уже забрана по дешевке, в основном за обещание оплачивать расходы проекта в будущем, то самый естественный способ извлечь максимальную выгоду из покупки – максимально снизить эти взятые на себя будущие расходы, тем более что руль компании уже в руках. И начинаются сокращения штатов, фокусирование, истории с урезанием денег на булочки и принтерную бумагу, переезд в более бюджетные помещения и т.п. Новая метла и исход старичков. Люди компании становятся не очень нужны, это ведь лишние рты. Высоколобые интернет-гуру оказываются лишними, они дорого стоят, быстрого заработка не обеспечивают, они капризны и требовательны. Видимо, руководствуясь именно такой логикой, осенью 2001 года новые владельцы уволили массу высших и средних менеджеров портала, в том числе всю так называемую «ашмановскую команду». Этим они неожиданно и сильно помогли моему новому бизнесу, поскольку в тот момент предложить своим людям большие зарплаты, сравнимые с портальными, я не мог. А тут их уволили, и они волей-неволей пришли ко мне. Двое-трое менеджеров, правда, уволились и перешли ко мне еще раньше, не дожидаясь массовой чистки, устав от калейдоскопа владельцев и постоянной смены целей. Почему это было сделано, понятно. Кто-то, я думаю, кто-то из экономистов, убедил новых владельцев, что эти люди все равно будут нелояльны, а в компании найдутся более скромные и лояльные сотрудники, которые вполне в состоянии поддерживать портал. Вообще, интересно было постепенно узнавать из рассказов тех, кто остался в портале, что на меня вообще в портале повесили всех собак, как на вешалку. Это было очень удобно для новой команды менеджеров из экономистов, так что все имевшиеся в портале проблемы еще несколько лет объясняли моим зловещим влиянием. Мне передавали, например, что новым владельцам сказали, что вот Ашманов перед уходом отрезал половину индекса, поэтому поисковик у нас хуже, чем у конкурента. Это кажется анекдотом, но очевидец божился, что говорилось это всерьез. На мой взгляд, это массовое увольнение было грубой ошибкой новых владельцев. Уволены были или сами ушли технический директор, начальник поисковика, главный редактор портала, начальник контентных проектов, начальник рейтинга и другие менеджеры, то есть практически вся верхушка, которая реально развивала портал. Очевидно, это было еще одним примером настоящего сурового бизнесменского решения. Это, на мой взгляд, вместе с политикой экономии в 2002-2004 годах и привело к падению портала с первого места Рунета на третье. Что, впрочем, не помешало Топоркову заработать на продаже портала отличные деньги в 2005-2006 годах. К счастью, если новому владельцу сильные менеджеры были не нужны, то мне они очень пригодились. Четверо из них стали партнерами в моей новой компании. Ну хорошо. Предположим, что дорогие разработчики в трудное время и в самом деле не нужны. А кто же тогда нужен новому владельцу в интернет-проекте в кризисные времена? Сисадмин. Вот кто. Сисадмины рулят. В условиях экономии на развитии сисадмин становится центральной фигурой проекта. Штука просто не должна развалиться, чтобы ее можно было показывать, и бизнес не закрылся. Картинка портала должна быть видна на экране, реклама должна мигать. Этого в переходный период вполне достаточно. Развитие откладывается до лучших времен. Следовательно, все эти гуру, гении, разработчики, специалисты и авторы проекту не нужны. Они же просто жрут деньги. Так что на проекте оставляется, по сути, команда сисадминов, саппортеров. В дальнейшем эти сисадмины естественным образом делают неплохую карьеру. Вырастают до директоров, начальников департаментов и т.п. Вопрос в сторону. Почему инвесторы разоряются? Я слышал и сам наблюдал довольно много историй разорения или неудач интернет-проектов. Обычно в таких случаях владеют проектом несколько непрофессиональных инвесторов, которые инвестируют в интернет из-за моды, из-за какой-то эмоциональной причины. Например, всегда интересовался хай-теком. Образование было такое. Даже сам программировал когда-то. А вот пришлось сантехникой и тракторами заниматься. Надо пацанам показать, что я не просто пилю бабки, как они, а у меня вот интеллектуальный бизнес. Сидят дрессированные научные обезьяны, кандидаты наук, которые делают, что я скажу. Друзья сказали, что это круто, у всех свой портал есть, а у меня нет. В Штатах партнеры круто наварились, и вообще у них сейчас все туда инвестируют. Ну и так далее. Вкладывать они любят вдвоем-втроем, чтобы подбадривать друг друга. В конце концов, такие инвесторы разочаровываются, закрывают инвестиционный кран, пытаются продать долю кому-нибудь, кто сможет оплачивать ежемесячные расходы. Ну и так далее. Но удивительно повторяющейся черточкой этих ситуаций является то, что один из инвесторов обычно совсем разоряется, теряет свой основной бизнес на фоне его владения интернет-проектом и не может инвестировать больше ни копейки. Второй, естественно, размывает его долю или продает новому инвестору и тому подобное. как мне говорили сотрудники одного из таких проектов. Понимаешь, мы не знаем точно, что там случилось, но Джо вдруг пересел из личного реактивного самолета в эконом-класс и теперь платить свою долю зарплаты и аренды офиса отказывается. Я долго думал, почему же это происходит с такой утомительной повторяемостью. Похоже, объяснение тут совсем простое. Когда такой случайный инвестор приходит в интернет-проект со всеми своими миллионами, всем в проекте кажется, что уж в бизнесе-то он понимает. Он же как-то заработал эти свои миллионы. У него по умолчанию есть статус большого знатока бизнеса и крутого парня. Дорогой офис, костюм ручной сборки, крутая машина, охрана, дом в Жуковке добавляют ему скромного обаяния буржуазии среди бедных и вихрастых интернетчиков. Но на самом деле, с большой вероятностью, человек, который вкладывает деньги в интернет-проект из-за моды, потому что пацаны посоветовали, без серьезного бизнес-плана, эмоционально, импульсивно, ведет себя точно так же неосмотрительно и в своем основном бизнесе. Ну и стоит ему только отвлечься или конкуренции обостриться, как его выбрасывают из бизнеса и он разоряется. То есть просто некоторый процент инвесторов, приходящих в интернет, это неврожденно гениальные бизнесмены, решившие и здесь приложить свой гений. Таких я тоже видел. А счастливчики, которым по разным причинам временно повезло в другой отрасли бизнеса. Бурно рос рынок, были связи, кто-то помог, была дырка в законодательстве и так далее. И вот, вместо того, чтобы срочно зафиксировать случайный по сути успех, вложить чудом доставшиеся деньги в недвижимость, облигации или еще куда-то, чтобы детям оставить, они свято уверовали в свой гений и бросаются инвестировать в новые предприятия в тех областях, где они понимают еще меньше. И это, между прочим, означает, что от некоторых инвесторов счастье может отвернуться прямо в период инвестирования вашего интернет-проекта. А уж что бывает дальше, я рассказывал выше.